Более страшного меча я никогда в моем замке не видел. Может быть, когда-нибудь я обо всем этом забуду. Когда-нибудь не стану больше вспоминать рыцаря Като. Забуду его ужасное лицо, его страшные глаза, его кошмарный железный коготь. Я мечтаю дожить до того дня, когда я перестану думать о нем. И даже то страшное помещение, его залу, в которой тогда оказался, тоже ни разу не вспомню. Там было все, даже воздух пропитан злобой. Это было как раз то место, где рыцарь Като просиживал дни и ночи, задумывая зло. День за днем, ночь за ночью обдумывал он свои злые дела. И злоба висела в воздухе густым облаком, так что трудно было дышать. Злоба эта потоками струилась наружу и убивала все прекрасное, все живое. Она пожирала зеленые листья, цветы и травы. Злой пеленой отгораживала от земли солнечные лучи. Потому-то там никогда по-настоящему не рассветало, не бывало дня, а только ночь, или вместо дня — сумерки. Понятно, почему его окно над мертвым озером смотрелось, как уставившееся из воды глаз, полный злобы. Потому что его злоба светилась в окне, когда он сидел там и задумывал злое. И вот в этой его комнате я и оказался. Я был схвачен, когда обеими руками вцепился в ступеньку, чтобы не покатиться вниз по лестнице. Как раз в этот миг я не смог бы взмахнуть мечом. Тут на меня и набросились черные стражники. И потащили в эти ужасные покои рыцаря Като. Юм-Юм был уже там. Он стоял бледный, потерянный, и, увидев меня, прошептал: «Все кончено, Мио. Перед нами был рыцарь Като. Да чего же он ужасен! Он молча смотрел на нас, и злоба его обдавала леденящим потоком и одновременно обжигала палящим пламенем. Она опаляла наши лица и руки, щипала глаза, и с воздухом, который мы вдыхали, проникала в наши легкие. Она волнами пронизывала все тело, и от этого на меня навалилась такая усталость, такая слабость, что я не смог бы в ту минуту даже просто поднять свой меч. Стражники, вырвав меч у меня из рук, протянули его рыцарю Като. Взглянув на него, он вздрогнул. «Более страшного меча я никогда в моем замке не видел», — сказал он, повернувшись к стражникам. Он подошел к окну, постоял возле него, взвешивая меч в руках. «Что же мне сделать с этим мечом?» — произнес рыцарь Като. «Этот меч не убивает добрых и невинных. Так что же мне с ним сделать?» Он поглядел на меня своими ужасными змеиными глазами и увидел, как я жажду получить свой меч обратно. «Утоплю-ка я этот меч в мертвом озере», — продолжал он, — «в самом глубоком месте, потому что более страшного меча я никогда в моем замке не видел». Он поднял меч и швырнул его через окно. Я видел, как меч падал, переворачиваясь в воздухе, и пришел в полное отчаяние. Многие тысячи лет ковал кузнец этот меч, который способен сокрушить камень. Многие тысячи лет все жили надеждой, что я смогу победить рыцаря Като. И теперь он выбросил мой меч и утопил его на дне мертвого озера. Я больше никогда его не увижу. Все кончено. Рыцарь Като отошел от окна и встал перед нами. Его злоба почти не давала нам дышать, когда он находился так близко. «Ну, и что мне теперь сделать с этими моими врагами?» — размышлял рыцарь Като. Что мне сделать с моими врагами, которые явились, чтобы убить меня? Стоит об этом подумать. Я мог бы придать им птичий облик, и пусть себе летают над мертвым озером и кричат тысячи и тысячи лет. Он окинул нас своим ужасным змеиным взглядом и задумался. Да, я мог бы обратить их в птиц, а еще раз и вырвать их сердца и вложить в каждого из них сердце из камня, и тогда они стали бы мне служить. «Преврати меня лучше в птицу», — думал я, «ведь ничего не может быть хуже, чем иметь каменное сердце». Но я промолчал. Рыцарь Като не спускал с нас своих змеиных глаз. «А не посадить ли их в башню? И пусть они там умрут с голоду». Он ходил взад-вперед, раздумывая, и от его мысли воздух еще больше и больше наполнялся злобой. «В моем замке от голода умирают за одну ночь. Так нестерпим здесь голод. Одной ночи достаточно». Он встал передо мной и положил мне на плечо свой железный коготь. «Я знаю тебя, принц Мио», — сказал он. «Я понял, что ты явился, как только увидел твою белую лошадь. Я ждал тебя. А ты-то думал, что настала ночь сражения». Он наклонился ко мне и прошипел мне в ухо. «Ты решил, что настала ночь сражения? Но ты заблуждался, принц Мио. Это ночь голода. И когда пройдет ночь, в моей башне будут лежать только маленькие белые косточки. Вот только всего и останется от принца Мио и его оруженосца». Он постучал своим железным когтем о каменный стол, который стоял посреди его мрачных покоев. Вошел новый отряд черных стражников. «Заточить этих в башню!» — приказал он, указав на нас своим железным когтем. «В башню за семью замками! Семерым стражникам сторожить у двери! И еще 77 пусть сторожат во всех залах, на всех лестницах, во всех коридорах, что находится между башней и моими покоями!» Он уселся за стол. «Я буду сидеть здесь!» «Сидеть и обдумывать, какое еще сотворить зло, и принц Мио больше не посмеет мне помешать. Пройдет ночь, и я пойду взглянуть на маленькие белые косточки. Прощай, принц Мио, спи спокойно в моей башне голода». Черные стражники схватили нас Юм-Юмом и потащили через весь замок в башню, где нас ожидала смерть. И повсюду, во всех залах и коридорах толпились черные стражники, которые должны были нести вахту на всем пути от башни до покоев рыцаря Като. «Так что же? Выходит, он так боится меня, раз обеспечил себя сверхнадежной охраной? Меня, утратившего свой меч, запертого семью замками и охраняемого семью стражниками у дверей. Черные стражники, крепко схватив нас за руки, ввели меня и Юм-Юма в тюрьму. Мы шли и шли по мрачному черному замку. В одной из галерей было зарешеченное окно, и я успел бросить взгляд на двор замка. Во дворе стояла лошадь, прикованная цепью к столбу. Черная лошадь, а рядом с ней черный жеребенок. У меня защемило сердце. Я подумал о Мирамис, которую я больше никогда не увижу. Я не знал, что они сделали с ней и вообще жива ли она. Но стражник больно дернул меня за руку и поволок дальше, и я уже больше не думал о Мирамис. Мы дошли до башни, где нам предстояло провести свою последнюю в жизни ночь. Тяжелая железная дверь открылась, и нас втолкнули внутрь. Затем дверь с грохотом захлопнулась, и в двери 7 раз повернулся ключ. Мы остались одни в своей тюрьме. Юм-Юм и я. Круглые башни с толстыми каменными стенами. Так выглядела наша тюрьма. В стене было пробито загороженное решеткой оконце. Сквозь решетку доносились до нас крики заколдованных птиц, летавших над мертвым озером. Мы сидели на каменном полу, чувствуя себя такими маленькими и заброшенными, и мы знали, что по прошествии ночи мы обречены на смерть. Мы держались за руки, крепко-крепко держались за руки, сидя на твердом, холодном каменном полу. Нас мучил голод. Он сжимал нас тисками, ломал, выматывал, высасывал всю силу из нашей крови. Казалось, что вот мы сейчас ляжем, уснем и никогда не проснемся. Но нам ни в коем случае нельзя было засыпать. Мы старались побороть сон, как только могли. В ожидании смерти мы стали говорить друг с другом, вспоминая страну далекую. Я подумал о моем отце-короле, и слезы навернулись мне на глаза. Но голод сделал меня таким слабым, что слезы катились по моим щекам медленно-медленно. Юм-Юм тоже тихонько плакал рядом со мной. «Ах, если б страна далекая не была так далеко!» — говорил Юм-Юм. «Если бы путь до острова зеленых лугов не был так далек, если бы мы не были такими маленькими, одни-одинешеньки и безо всякой защиты. Ты только вспомни, как мы бродили по холмам на острове зеленых лугов и играли на своих дудочках. Ты это помнишь, Мио?» «Да, помню. Но как давно это было? А ведь мы можем и здесь поиграть на своих дудочках», — предложил я. «Ту самую старинную песенку, пока голод и сон окончательно нас не одолеют». И мы достали свои дудочки. Нам было трудно держать их нашими слабыми руками, но мы все-таки заиграли ту старинную песню. Юм-Юм играл и плакал, и слезы медленно катились по его щекам. Медленно-медленно. Не знаю, может, играя, я тоже плакал. Старинная мелодия была такой прекрасной, но она звучала тихо, точно знала, что ей тоже суждено умереть вместе с нами. И, несмотря на это, заколдованные птицы ее услышали. Они уловили тихие звуки мелодии и все вместе прилетели к маленькому окошку нашей тюрьмы. Через решетку я видела блестящие, полные печали глаза. Потом птицы улетели, а у нас уже больше не оставалось сил играть. «Видно, мы сыграли в последний раз», — сказал я, и спрятал дудочку в карман. И тут я нащупал в кармане кое-что еще. Это оказалась маленькая ложечка, которая когда-то принадлежала сестренке Иири. Мне так захотелось, чтобы птицы вернулись. Я показал бы им ложечку. Может, сестренка Иири прилетела бы вместе с ними. Но ни одной птицы у окна я больше не увидел. Ложечка упала на пол. Моя слабая рука не смогла ее удержать. «Смотри, Юм-Юм, у нас есть ложечка». «Да», — вздохнул Юм-Юм, — «но этой ложечкой нам нечего есть». Юм-Юм растянулся на полу и закрыл глаза. Даже говорить у него не осталось сил, и я тоже чувствовал себя совершенно обессилевшим. О, как мне хотелось есть! Ну, хоть что-нибудь съесть! Больше всего мне хотелось откусить кусочек хлеба, утоляющего голод. Но я знал, что больше его никогда не попробую. И о воде я мечтал, о воде, утоляющей жажду. Но я знал, что больше никогда не сделаю ни глотка. Я вспомнил даже противный молочный суп, который меня пичкала тетя Эдла. Тогда я его ненавидел, но сейчас я бы с удовольствием его съел. Да что угодно бы сейчас съел, что угодно. Из последних сил я поднес ложечку ко рту, притворяясь, будто что-то ем. И тут произошло нечто удивительное. я почувствовала на ложечке что-то съедобное, что-то вкусом напоминающее хлеб, утоляющий голод и ключевую воду, которая утоляет жажду. Ложечка кормила меня. В ложке были и хлеб, и вода, и вкуснее этого не было ничего на свете. Ложечка кормила меня. Она не оставалась пустой, она наполнялась снова и снова, и я наелся досыта, до отвала. Юм-Юм лежал на полу с закрытыми глазами. Я сунул ложечку ему в рот, и он стал есть, не размыкая глаз, словно во сне. Поев, он открыл глаза и воскликнул. «О, Мио, мне приснился удивительный сон! С ним и умирать не страшно. Я ел во сне хлеб, утоляющий голод, и пил воду, что утоляет жажду». «Это был не сон», — сказал я. Тогда Юм-Юм открыл глаза и сел. Он почувствовал, что оживает, и больше того, что он уже не чувствует голода. Мы так обрадовались, что на минутку даже позабыли, в какой находимся беде. «Вот только что сделает с нами рыцарь Като, когда увидит, что мы не умерли с голоду?» — подумал вслух Юм-Юм. «Только бы он не вложил в нас каменные сердца», — сказал я. «Это страшит меня больше всего. Оно, наверное, ворочается в груди и источает зло». «Однако ночь еще не прошла», — сказал Юм-Юм. «Значит, он пока сюда не явится. Давай поговорим с тобой о стране далекой, пока не истекло время. Давай сядем поближе друг к другу. Так нам будет теплее». В башне было очень холодно. Мы замерзали. Мой плащ соскользнул с плеч и лежал на полу. Я поднял его и завернулся в него поплотнее. Завернулся в мой плащ, к которому ткачиха подшила подкладку из волшебной ткани. Но неожиданно Юм-Юм закричал: «Мио! Мио, где ты?» «Я здесь», — ответил я, — «стою возле двери». Юм-Юм зажег огарочек свечи, который должен был давать нам свет в нашу последнюю в жизни ночь. Он обошел в страхе все помещение. «Я не вижу тебя!» — кричал он. «Не вижу! Но я не ослеп, потому что дверь-то мне видна, и тяжелый замок, и стены!» И тут я вдруг заметил, что в темноте нечаянно натянул плащ наизнанку. Сверкающая волшебная ткань, которой ткачиха подбила мой плащ, оказалась снаружи. Я снял плащ, чтобы надеть его как положено, а Юм-Юм снова закричал: «Перестань меня пугать! Где ты прятался?» «А теперь ты меня видишь?» — ответил я вопросом на вопрос. «Да, конечно, вижу», — сказал Юм-Юм. «Но все-таки скажи, где ты прятался?» «Под моим плащом», — сказал я. «Ткачиха, должно быть, превратила его в плащ-невидимку». Мы попробовали примерить плащ несколько раз. И действительно, мы становились невидимыми, как только надевали его подкладкой наружу. «Знаешь что?» — предложил Юм-Юм. «Давай станем громко кричать. Так громко, как только сможем. Возможно, черные стражники придут узнать, в чем дело. Тогда ты сумеешь прошмыгнуть мимо них, выберешься из замка рыцаря Като и вернешься в страну далекую». «А как же ты, Юм-Юм?» «А мне придется остаться», — ответил Юм-Юм, и голос его слегка дрогнул. «Ведь плащ-невидимка у тебя всего один?» «Да, у меня всего один плащ», — подтвердил я. «Но и друг у меня всего один, и мы умрем вместе, если только нам не представится случай спастись. Но непременно только вместе». Юм-Юм обнял меня. «Мне очень хочется, чтобы ты убежал отсюда и вернулся домой в страну далекую», — сказал он. «И при этом, как я могу не радоваться, что ты решил остаться со мной? Я стыжусь этой радости, но ничего не могу с собой поделать». И только успел он это произнести, как случилось чудо. Заколдованные птицы возвратились. Шелест крыльев послышался у нашего окна. Что это они все вместе держат в клювах? Видимо, что-то очень тяжелое. Меч! Это мой меч, рассекающий камень! О, Мио! — воскликнул Юм-Юм. Птицы подняли твой меч со дна мертвого озера! Я подскочил к окну и, дрожа от нетерпения, протянул руки сквозь прутья решетки. Я схватил мой меч. Он полыхал огнем, и стекавшие с него капли воды загорались пламенем. «Спасибо! Спасибо вам всем, добрые птицы!» — крикнул я. А птицы только поглядели на меня своими блестящими, маленькими, полными печали глазами и с горестным криком полетели в сторону мертвого озера. Какое счастье, что мы додумались поиграть на своих пастушьих дудочках, иначе бы птицы никогда, никогда не нашли нас в этой ужасной башне. Юм-Юм говорил, а я даже его и не слушал. Я держал в руках меч. Мой меч, мой пылающий меч! Я почувствовал в себе такую силу впервые в жизни. Она точно кипела, точно горела во мне. Я подумал о моем отце-короле и твердо знал, что и он сейчас думает обо мне. «Ну вот, Юм-Юм», — сказал я, — «для рыцаря Като настает его последнее сражение». Юм-Юм побледнел. Глаза его как-то странно сверкнули. «А как же ты отопрешь целых 7 замков?» — спросил он. «Как тебе удастся миновать 77 стражников?» 7 замков откроет мой меч», — сказал я. «А от черных стражников меня укроет мой плащ». С этими словами я накинул на плечи плащ изнанкой наружу. Волшебная ткань засверкала в темноте так, что могла осветить весь мрачный замок рыцаря Като. «Я тебя не вижу, Мио», — сказал Юм-Юм. «Я знаю, что ты здесь. Я буду ждать, когда ты вернешься». Мы оба примолкли. В нашей тюрьме стало тихо-тихо. Наше молчание длилось довольно долго. «Если ты не вернешься, Мио, — наконец проговорил Юм-Юм, — мы будем думать друг о друге, сколько нам будет отпущено сил. Да, Юм-Юм, я буду думать о тебе и о моем отце-короле до последнего часа». Я взмахнул мечом, и он рассек железную дверь. Точно она была сделана из теста. Для меча, который может сокрушить камень, железная дверь была ничем иным, как просто тестом. Мой меч прошел сквозь железо совсем беззвучно, и также беззвучно он срезал тяжелый замок на двери. Едва слышно скрипнув, дверь отворилась. Перед дверью несли вахту 7 черных стражников. Заслышав скрип, они все разом повернулись к двери. Они смотрели в мою сторону, и я подумал, что вот сейчас они меня схватят. Так ярко сверкает волшебная ткань моего плаща. Они вертели головами, приглядываясь, но для них я был невидим. «Мне послышался скрип», — сказал один из них. «Что-то в темноте скрипнуло», — подтвердил его слова другой. Они засуетились, забегали, но видеть меня не могли. «Должно быть, это со скрипом пронеслась какая-нибудь злобная мысль о рыцаре Като», — предположил третий. «Но я был уже далеко. Я нес мой меч под плащом, а плащ прятал меня. Я быстро бежал к покоям рыцаря Като. Во всех переходах, на всех лестницах, во всех залах было полным-полно черных стражников. Замок просто кишел ими. Но меня они не видели и не слышали, а я все бежал и бежал к покоям рыцаря Като, и я больше ничего не боялся. Я еще никогда в жизни не ощущал себя таким бесстрашным. я уже не был тем Мио, который строил шалаши в саду, где цветут розы, и играл на острове зеленых лугов. Я был рыцарем на пути к сражению. Я бежал. Я бежал к покоям рыцаря Като. Я думал о моем отце-короле. Я знал, что он тоже думает обо мне. Скоро, скоро наступит час сражения. Он меня не страшит. Я бесстрашный рыцарь, и в руке моей огненный меч. Я бежал все дальше и дальше, к покоям рыцаря Като. Кровь стучала у меня в висках, точно там шумел водопад. И вот я уже стою возле покоев рыцаря Като. Я открыл дверь. Рыцарь Като сидел спиной ко мне за каменным столом. Густым облаком его окружала злоба. «Обернись, рыцарь Като!» — сказал я. «Пришло время твоего последнего сражения!» Он обернулся. Я сорвал с себя плащ и стал перед ним с мечом в руке. Его отвратительная физиономия стала серой и сморщилась. В его отвратительных глазах отразились ненависть и ужас. Он схватил меч, лежавший перед ним на столе. Началось его последнее сражение. Да, устрашающе был у рыцаря Като меч. Но разве мог он сравниться с моим мечом? Он сверкал и горел огнем, рассекая воздух и без пощады ударяя по мечу рыцаря Като. Целый час продолжалось сражение, то самое, которого ждали тысячи и тысячи лет. Мы бились молча, и только мой меч сверкал, оставляя в воздухе огненный след. Наконец мне удалось выбить меч из рук рыцаря Като. И вот он уже стоит передо мной без оружия и понимает, что он побежден. И тут он рванул на груди свое бархатное одеяние. «Рази прямо в сердце!» — заорал он. «Смотри, не промахнись! Бей прямо в мое сердце из камня! Слишком долго оно сдавливало мне грудь и творило зло!» Я заглянул ему в глаза. Странными они мне показались, очень странными. И вдруг я понял, что рыцарь Като жаждал избавиться от своего каменного сердца. Возможно, более всего ненавидел рыцаря Като сам рыцарь Като. Я не стал медлить. Я поднял мой огненный меч, я поднял его высоко-высоко, опустил его и с маху поразил каменное сердце рыцаря Като. И в тот же миг он исчез. На полу осталась только груда камней. А на подоконнике вдруг оказалась маленькая серая птичка. Она стучала клювиком по стеклу. Видно, просила, чтоб ее выпустили. Я до того ее не замечал. Я не знаю, где же она могла прятаться. Я подошел к окну и распахнул его. Пусть летит себе на волю. Она выпорхнула наружу и радостно защебетала. Она так долго томилась в заточении. Я стоял у окна и следил взглядом за ее полетом. И тут я увидел, что ночь прошла, и наступило утро.